я услышал голос Джелли. «Ребята, не унывайте, теснее круг, прикрываем отход вперед!» И я услышал мелодию маяка. «Во славу пехоты сияет в веках, сияет в веках, сияет в веках имя Роджера Янга!» Захотелось бросить все и бежать к маяку, так тяжело мне стало. Вместо этого я, направляясь совсем в другую сторону, связался с Эйсом, разбрасывая по дороге бомбы и жгучий горошек, чтобы не таскать лишнего веса. «Эйс, ты нашел его сигнал?» «Нашел, нашел, топай назад и без сопливых скользко!» «Я тебя вижу, а где он?» «Прямо впереди меня, может, четверть мили?» «Мотай отсюда, он из моих ребят!» Я не ответил, а просто взял чуть левее, чтобы встретить Эйса там, где, по его словам, должен быть Дизи. Я нашел Эйса стоящим прямо над ним. Рядом валялась пара дымящихся трупов туземцев, а еще целая куча их разбегалась кто куда. Я стал рядом. «Давай, вынем его из скафандра. Катер придет через несколько секунд». «Нет, ему слишком плохо». Поглядев, я понял, что Эйс прав. В скафандре зияла огромная дыра, из которой текла кровь. Я был сбит с толку. Найдя раненого, положено вынуть его из скафандра, а потом просто берешь его на руки, ты-то в скафандре, какие проблемы, и прыжками вперед. Вес человека куда меньше, чем вес боезапаса, который ты уже успел израсходовать. «А что же делать?» «Понесем так», — угрюмо буркнул Эйс. «Бери слева». Сам он взялся справа, и мы поставили Флореса на ноги. «Держи крепче, на счет два прыжок. Раз, два». Мы прыгнули. Не так уж далеко и высоко. Человек весит немного, и ни капли нам не мешал бы. Другое дело скафандр, он слишком тяжел. Однако вдвоем можно кое-как справиться. Прыжок, и еще, и еще. И каждый раз Эйс отсчитывал старт, а при посадке приходилось изо всех сил поддерживать Дизи. Его гироскоп, похоже, совсем вырубился. Катер приземлился, и маяк перестал подавать сигнал. Я уже видел катер, но слишком далеко. Я слышал, как помком взвода командует: «По порядку номеров, к посадке, товсь!» И тут же голос Джелли: «Отставить!» Наконец мы выбрались на открытое место. Можно было видеть корму катера, стоявшую на грунте. Можно было слышать вой сирены. Наш взвод занял у катера круговую оборону. Раздался голос Джелли: «По порядку номеров, посадку начинай!» Но мы все еще были слишком далеко. Мне было видно, как грузится первое отделение. Кольцо вокруг катера сужается. И из этого кольца вырвалась фигура и помчалась к нам со скоростью, какую только может выжить офицерский скафандр. Джелли доскакал до нас, когда мы были в воздухе. Ухватив Флореса за бомбодержатель, он помог нам опустить его. В три прыжка мы добрались до катера. Все уже были на борту, но люк пока не задраили. Мы втащили Флореса внутрь, забрались сами и захлопнули люк. Тем временем командир катера проклинал нас на все лады. Из-за задержки она опаздывала к стыковке, теперь могли погибнуть все. Джелли не удостоил ее ответом. Уложив Флореса на пол, мы рухнули рядом. Когда катер стартовал, Джелли сказал самому себе: «Все налицо, лейтенант. Трое раненых, но все налицо». О капитане Деладрии я уже говорил, лучшего пилота просто не может быть. Стыковка катера с кораблем на орбите рассчитана до секунды. Не знаю от чего, но изменить время нельзя, просто невозможно. Но она совершила невозможное. Увидев, что катер стартовал с опозданием, она затормозила, сдала назад, опять набрала скорость и подобрала нас. При помощи своих глаз и рук, ведь у нее не было времени просчитывать все на компьютере. Если Творцу Всемогущему понадобится помощник, приглядывать, чтобы звезды не сбивались с положенного пути, я знаю, кто займет эту должность. Дизи Флорес умер на пути к кораблю.